Жертвенные отношения. Образцовое жертвоприношение предусматривает раздел между смертными и бессмертными мяса, пищи, которую люди предлагают богам и от которой не отказываются сами. О происхождении этого обряда существует внушающая доверие легенда, поскольку приводит ее в своих трудах великий богослов Древней Греции Гесиод. Давным-давно на земле царил золотой век. Люди и боги жили вместе в том самом краю, где перед их глазами вскоре появится только что сотворенная первая женщина, к великому изумлению и тех, и других. Люди и боги питались сообща, но однажды Прометей, который должен был приготовить обед, старательно разделал большого быка и разрубил его на две части. Прометей хотел обмануть Зевса. Внутрь шкуры одной части он положил куски мяса и внутренности. Вторую часть он, движимый вероломной хитростью, набил костями животного, покрытыми слоем белого жира. Своим желанием одарить людей Титан положил конец застольным отношениям, связывавшим некогда олимпийцев и смертных. Зевс, придя в ярость, лишил людей огня, который потом Прометей хитростью похитил, а затем наслал на них, вне всякого сомнения, чрезмерное бедствие – женщину. Несправедливый раздел быка ознаменовал собой наступление новой эпохи. Отныне смертным придется искупать дерзость Прометея на жертвенных алтарях. Люди будут сжигать для богов кости, покрытые жиром. Для себя же они станут оставлять мясо и потроха. Жертвоприношение, совершаемое в таком виде, представляет собой момент общения и поддерживания отношений между обитателями земли и хозяевами Олимпа. Вместе с жертвой боги принимают просьбу тех, кто приносит им эту жертву. Аполлон слышал и воспринимал мольбу Хриза. Он испытывал радость от звуков пиано, который пели в его честь, совершая возлияние вином. Он молчаливо приветствовал ритуальную церемонию. Он согласился исполнить пожелания молящихся. На следующий день, когда посланцы Агамемнона собирались покинуть Хризу, бог послал им попутные ветры. На просьбу, сопутствующую ритуалу, бессмертные дают свой ответ – согласие или отказ, не только видимыми знаками. В этом вопросе боги проявляют сдержанность. Агамемнон всякий раз ничего не знает о намерениях Зевса. Громовержец жертву, хотя принял, но труд неизбежный умножил. Из Илиады. Троянские женщины не получают вразумительного ответа, когда обещают Афине принести ей в жертву молоденькую телочку, если богиня сломает меч Диомеда. Паллада делает вид, будто бы она ничего не слышит. Олимпийцы всегда действуют, не поставив в известность просителей. Смертные излагают свои желания, приносят жертвы, а после этого им остается только ждать ответа. Однако порой случается, что бессмертный физически присутствует на посвященной ему церемонии. Например, Афина сопровождает Телемаха в Пилос, откуда юноша отправляется к старцу Нестору в надежде узнать о судьбе своего отца. Богиня, приняв образ мудрого советчика-ментора, уже принимала участие, причем весьма активное, в жертвоприношении Посейдону. Это она с наступлением темноты прервала многословный рассказ хозяина дома. Первородная богиня, племянница бога, руководила церемонией жертвоприношения брату своего отца перед тем, как исчезла ко всеобщему изумлению. Ведь только что она приветствовала гостей голосом ментора, а потом внезапно взвилась ввысь, похожая на орлана. Нестор признал ее. «Здесь, из бессмертных, живущих в обителях светлых Олимпа, был не иной кто, как Дива, славная дочь Тритогена, столь и отца твоего отличавшая в сонме аргивян. — воскликнул он и, не мешкая, пообещал деве-воительнице корову, на широкий лоб которой еще никто не ставил клейма. Из «Одиссеи». Афина возрадовалась и благосклонно отнеслась к молитве, скрепленной обетом. На рассвете следующего дня, когда царь Пилоса будет приносить жертву, она примет участие в церемонии. Она придет шагом, похожим на шаги людей, и шаги своей жертвы.